сохраняется до сего дня как основное правило, организующее принцип жизни Анской деревни. Чего я не знал, поскольку ухватился за вечно исчезающий хвост Анской кошки, было то, что он проведет меня назад во времени через мифологические значения формирования Анской земледельческой Аэлью в тот мир и в то время, когда само понятие отца в нашем понимании не существовало. Вся история начинается и кончается с подстороннего лица Создателя, Солнца, Луны и звезд. Около 600 года нашей эры лицо Тунапы Виракочи, Анского божества, было высечено на 10-тонном блоке андезита, который сегодня составляет косяк ворот Солнца в Тиауанако. Как и в классическом искусстве любой цивилизации, эта резьба представляет собой наслоение столетий культурного наследия. Исходящие от головы лучи являются солнечными и описываются в хронике как образец поздней инкской иконографии Солнца. Лицо кошачье, что подтверждается слезным элементом, разбросанным по лицу. Джордж Бэнкс идентифицировал эти слезы как град и как постоянный элемент в изображениях бога ворот. Тот же град слез идет от глаз кошки на женскую, лунную сторону рисунка по чекути ямки и называется граниссо. Заключив, что Виракочи представлял на одном уровне владыку времени Сатурна, я надеялся, что окажется возможным найти доказательства такого образа в резьбе в Тиауанако. Однако, по мере изучения этого лица, я начал понимать, что имелся ряд очевидных противоречий, которые я никак не мог примирить. Например, в Андах Солнце и Луна воспринимались как мужчина и женщина. Поэтому ввиду скрупулезного внимания к равновесию противоположных с точки зрения пола сил в андском космосе, а также ввиду того, что эксперты по иконографии идентифицируют лучи от головы как солнечные, из этого должно следовать, что, собственно, кошачье лицо является лунным. Но эта логика не воплощена в диаграмме по чекути ямки, где град-кошка, называемый Чокки-Чин-Чай, хотя и помещен на стороне Луны, находится на несколько уровней ниже, напротив молнии. Еще один источник путаницы находится в этнографической записи, где нет ясного указания на то, как примирить идею о лунных ассоциациях с кошкой, которая в инкские времена была наиболее очевидным символом мужчин-воинов Солнца. Зуидема, например, проследил рассказы о том, как инка по чекути получил в подарок шкуру льва, пумы, в войне против чанков, и те же самые шкуры появлялись в церемониях обрядов посвящения молодых воинов. С другой стороны, на что также обратил внимание Зуидема, имеется вполне достаточно свидетельств, что во время конкисты кошка, как животное, почиталась хранителем и стад, и зерновых культур в обрядах, связанных с лунным календарем. Мыслились ли эти последние кошки как самки? Иногда кошки выглядели самцами, а иногда самками, временами лунными, возможно, в другие времена солнечными, а потом просто метеорологическим явлением. Ясно, что мне не хватало решающего элемента для примирения этих противоречий. На время я решил, что кошачье лицо тиауанакского бога ворот должно представлять Луну, хотя в то же время у меня не было никакого объяснения упомянутых аномалий и никакой четкой проверки анской идентичности Луны и кошки. Мои соображения при создании этой временной идентификации основывались на 5 видах информации. Прежде всего, солнечное затмение представлялось во времена конкисты в образе ягуара, пожирающего солнце, факт, который имеет законченный смысл, если Луна — это ягуар. Во-вторых, при гермафродитной природе Виракочи логично было бы только то, что солнечные лучи от его головы были бы уравновешены лунным обозначением, то есть кошачьим лицом. В-третьих, казалось вероятным, что вид бога ворот символизировал слияние солнечного и лунного календарей в полномасштабном обслуживании земледелия. Недавние этнографические исследования